Глава 16. Часы тянулись, и Анне казалось, что в последние дни не было ничего, кроме бесконечного ожидания на пару с Грегом в этом полуживом доме. Снаружи стояла мертвая тишина. Ее нарушало лишь собственное дыхание. Не верилось, что троица надеется на их оплошность и по-прежнему ждет, когда они выйдут. Не верилось также, что бандиты ушли, отказавшись от своей добычи. Одно противоречило другому, а истина откроется, когда Анна и Грег покинут дом. Однако уход из дома оказался самоубийством. Ожидание измотало Анну. Ближе к вечеру Грег предложил ей поспать, взял ружье, занял ее позицию. Анна не смогла заснуть. В любой момент могло произойти нападение, и пока Грег, заторможенный время от времени, ощупывающий голову, разбудит ее, все будет кончено. Анна предложила прилечь ему, и Грег ненадолго забылся беспокойным сном. Как только Анне померещился смутный шорох, она разбудила его. Тревога оказалась ложной, но Грег отказался ложиться снова. Ему стало немного легче. Она в очередной раз прокрутила в голове последние фразы бандитов, которые слышала перед тем, как все погрузилось в тишину. Здоровяк решил убираться, раз нет той, кто им нужен. Лысый немного поспорил, но здоровяк одним словом «заткнись» решил проблему. Затем она услышала шорох шагов. Удалялись несколько человек. Был ли этот разговор приманкой? Бандиты не смогли убедиться, что в доме всего два человека. «Что будем делать?» — спросил Грег, и Анна от неожиданности вздрогнула. Какое-то время она молчала. «Ты веришь, что они ушли?» Грег пожал плечами. «Нам придется выйти отсюда, рано или поздно». Анна сжала зубы, сдерживая эмоции. Ей захотелось разрыдаться. Подумалось, что при определенном везении сюда вернется Ева с Иваном, если только они найдут друг друга. Если это случится, Иван наверняка пойдет этой дорогой. Анна покачала головой. Она не о том думала. Если бандиты, затаившись, ждут их, ни Ева, ни Иван не помогут. Она осознала, что максимум, на что она способна, это переждать в этом доме ночь. Утром, в крайнем случае днем, они с Грегом выйдут из дома, и будь что будет. Если они так важны для бандитов, они выдержат столько, сколько понадобится. Их трое. Они могут меняться. Давай переждем ночь и выйдем. Если они захотят, они будут ждать хоть неделю, согласен? Нет. Тихо сказал он. «Что нет?» Она не поняла, к чему относится отрицание. «Мы выйдем не завтра утром». Пауза. «Мы выйдем ночью. Перед рассветом. Так нам хоть что-то светит». Она задержала на нем взгляд, недоумевая, как сама не додумалась до этого. Вместе с тем она почувствовала странную гордость за Грега, что он предложил что-то дельное. Арни жевал сухарь, искоса посматривая на луну. Она взошла, как чей-то гигантский любопытный глаз, заглядывающий не только в самые темные углы, но и в человеческие души. Арни ухмыльнулся. Луна, его неизвестна никому, подружка появилась кстати. Задуманное можно было выполнить и в темноте, но это смутное обманчивое освещение подходило лучше. Лунный свет с его фальшивым обещанием помощи усыпит бдительность тех, кто затаился в доме. К Арни, пригибаясь, приблизился лысый. Как преданная собака, он вопросительно смотрел на здоровяка. Он засиделся без дела. Ожидание давалось ему нелегко. Арни хотел привести пример бороды, который днем стоически просидел на корточках несколько часов под окном фасада, пока они рассчитывали, что страх вытолкнет беглецов наружу. Но передумал. Арни решил не тратить энергию на слова, без которых вполне можно обойтись. Простейшая уловка не удалась. И Арни нехотя признал, что невидимая осада рискует затянуться. Сомнений не возникало. Беглецы выдохнутся первыми и выйдут наружу. В крайнем случае в этом им помогут крысы. Уж эти твари неотвратимы, как кара Господня. Однако времени было жаль. Что-то подсказывало Арни, что женщина в доме сказала правду. Беременная ушла. С каждым часом интуиция все настойчивее шептала о напрасном ожидании. Но без доказательств Арни не рискнул уходить. Скорее всего, беременная уходила все дальше от этого места. Но сейчас выбора не было. Первоначальным планом Арни было атаковать беглецов ранним утром. Когда Борода, измученный и недовольный, подал Арни знак, тот позволил ему убраться от дома. Борода медленно отполз на соседний участок, и Арни расположил двоих напарников так, чтобы они контролировали дом со всех сторон. Стало понятно, что беглецы затаились и готовы сидеть минимум до завтра. Подсказкой стало желание Лысого покурить. Он курил какую-то жуткую дрянь и не мог без нее обходиться. Часами, но не сутками. Он все требовал, требовал, и уже в сумерках Арни сдался. Позволил Лысому затянуться. Чтобы тот не засветился, Арни направил Лысого в дом напротив временного прибежища беглецов. На всякий случай Арни предупредил Бороду и пошел вместе с Лысым проконтролировать его. Благо, из дома напротив можно было наблюдать. Когда Лысый чиркнул спичкой и долго разжигал свою сигарету, Арни смотрел на маленькое, какое-то игрушечное пламя. И его губы тронула плотоядная улыбка. Словно он сам был огнем, который вот-вот разгорится и поглотит все ненужное в округе. «Небольшой пожар будет кстати», — сказал он. «Что?» — Лысый его не понял. Впрочем, ему было все равно. Он делал первые затяжки, и остальное его не интересовало. Как только сигарета закончила свое существование, Арни отправил Лысого за соляркой. Путь предстоял неблизкий. Но Лысый обернулся быстро. Он вернулся незадолго до полуночи, и ему разрешили поспать. И вот час икс настал. Несколько бутылок с горючим готовы. Напарники рвутся в бой. Луна поддерживает их своим светом. Арни достал из рюкзака кнут, смотал его, касаясь пальцами толстой кожи. Прикрыв глаза, он наслаждался. Кнут казался живым удавом, готовым подчиниться хозяину столько раз, насколько у того хватит сил. Арни с трудом подавил желание проверить кнут в деле, сбить пару листьев, не повредив соседних, избирательно сломать тонкую ветку, а может и уколоть Лысого, не повредив ткани, обжечь ему бедро самым кончиком, выслушать поток его ругательств. Арни отдал последнее распоряжение, и напарники разошлись, каждый в своем направлении. Лысый обошел дом, чтобы контролировать тылы убежища беглецов. Арни пополз к зарослям напротив фасада. Здесь он рассчитывал встретить выбегающих из дома. Борода должен был обогнуть дом, как можно тише поливая ветхие стены соляркой. Когда дело было сделано и появились первые языки пламени, Арни не удержался от эффекта, который рвался из него наружу. Он поднял кнут и щелкнул по мертвому асфальту. Звук в ночной тишине был приятен, как голос матери. Арни улыбнулся и взмахнул кнутом снова. И еще раз. Анне послышался смутный шорох. Даже сомневаясь, что ей не померещилось, она почувствовала, что-то происходит. Грег сидел безучастно, и она толкнула его в плечо. Он напрягся, вслушиваясь в ночь. Послышался какой-то плеск, звук тут же растаял. Анна и Грег застыли. Теперь сомнений не было, снаружи что-то затевается. Троица не ушла и что-то предприняла среди ночи. Анна едва сдержала крик. Последнее истеричное предупреждение врагам. Не было смысла, одни минусы. Она покажет бандитам свой страх, либо спровоцирует их, если они поблизости ничего не делают, а ей все померещилось. Оба ждали. И когда снаружи послышалось шипение разгорающегося огня, ни Грег, ни Анна не сразу поняли, что именно издает тихий неприятный шелест. Анна уловила запах дыма, следом за этим слабый отсвет огня, и все стало ясно. Она подалась к окну. «Нас подожгли». Грег удержал ее за руку. «Постой, вдруг нас просто пугают. Может, огонь погаснет?» Анна сомневалась в этом. Но она так не хотела выходить. Лучше тянуть до последнего. А в доме еще можно находиться. Некоторое время они перемещались по комнатам, вглядываясь через пробоины окон в темень, тронутую отсветами разгорающегося огня. Никого они не увидели, ни малейшего смутного движения, но сомнений не было, их подожгли. Стало жарко. Анна встретилась с Грегом взглядом, и оба без слов поняли, нужно выходить, пока не поздно. Грег забрал у нее ружье, и Анна не возражала. Ее вдруг накрыла жаркая волна страха. Она даже поразилась, что еще вчера стреляла в бандитов. Долгие часы держала ружье в руках и целилась в дверной проем. Казалось, это случилось не с ней, а с какой-то другой женщиной. Анна лишь впечатлилась напряжением постороннего человека, как своим собственным. Огонь лизал дверной проем, и Грегу с Анной пришлось выскочить, чтобы избежать ожогов. Грег замер перед крыльцом. Дуло ружья моталось из стороны в сторону, его руки дрожали. Анна толкнула его вперед, ее спина и ноги не выдержали жара. Грег прошел еще пару шагов, остановился. Ничего не происходило, никто не нападал. Мелькнуло облегчение. Пожар — случайность. Бандиты ушли еще вчера. Грег пошел к дороге. Анна за ним. Облегчение превращалось из пересыхающего тоненького ручейка в набирающий обороты поток, когда ночной воздух прорезало что-то тонкое и черное, похожее на змею. Кнут обхватил ружье, вырвал его из рук Грега, и лишь когда ружье улетело за кустарник, Грег осознал, что безоружен. Скорость, с которой это произошло, поразила, и оба, Грег и Анна, застыли, не в силах как-то отреагировать. Из зарослей показался Арни. В отсветах разгорающегося пожара он напоминал киборга-убийцу из фантастического фильма-триллера, никак не живого реального человека. Его улыбка, провал черного рта усилили впечатление. Его напарники, Борода и Лысый, появились с двух сторон, зажимая беглецов в клещи, и они гораздо больше напоминали живых людей. Арни пошел к мужчине и женщине. Каково, даже опомниться не успели. Поэзия, не оружие. Он наслаждался тем, как использовал кнут. Анна вцепилась Грегу в спину. Он дрожал, но пытался побороть страх, хотя бы внешнее его проявление. «Отпустите нас», — не выдержала Анна. Лысый заржал. Борода плотоядно рассматривал Анну. «Их в самом деле двое», — сказал он. Арни медленно, наслаждаясь прикосновением к коже, смотал кнут. «Отпустить?» Он, казалось, задумался. «Если вы нам поможете, тогда я подумаю, что можно сделать». За их спинами трещал огонь, пожирая давно умерший дом. Я вошла, чувствуя, как силы покидают ее. Так долго она еще не бодрствовала, и никакое стремление не могло восполнить основной физической потребности нового мира. Прошедшая ночь далась нелегко. Она просидела полночи в доме, где спряталась от шатуна. Он долго хрипел, не желая отдать жизнь, скреб руками и ногами землю, а она ждала, уткнувшись лицом в колени, и в голове была пустота. Какое-то время она просидела после того, как шатун затих, потом вышла, стараясь не смотреть на неподвижное тело, хотя темнота все равно не позволила бы ей увидеть детали. Ева прошла не больше сотни шагов, присела на крыльце ближайшего дома. Здесь она ждала рассвет, не желая в темноте пропустить какой-то след, оставленный Иваном, либо пропустить его самого. Когда на небе появилась светлеющая серая полоса, она почувствовала, как в животе толкается ребенок. Раньше это порождало оптимизм и реальную радость. Раньше хотелось парить и петь. Сейчас Ева заплакала, вновь ощутив в голове ту же пустоту, как в момент ожидания кончины шатуна. Выплакавшись, она двинулась вперед. Как ни странно, страх слабел. Его вытесняло медленно и незаметно безразличие. Ноги гудели, во рту пересохло. Усилия требовались не только для того, чтобы рассматривать дома и дорогу, но и для мысленной поддержки цели – спасти Ивана и собственную жизнь. Усталость, этот циничный кредитор, высасывала свое. Вопрос, что ей делать, когда появится угроза превратиться в шатуна, еще впечатлял, но как-то в полсилы. После полудня она вошла в очередную деревню и не могла вспомнить, проходила ли здесь вместе с Грегом и Анной. Оставалась надежда, что другой дороги назад не было. Тишина мертвого селения, привычной для лесной дороги, навалилась на нее, лишая остатков воли. Она поняла, что надо передохнуть, хотя бы немного. Был риск, что она уже не встанет, но пока еще призрачный. Если она отдохнет, ей станет легче. Она сможет идти до заката. Но вторую ночь ей не пережить. Эта мысль кольнула ее, но слабо. Усталость, лишая всего, действовала как местный наркоз. Справа через два дома была скамейка со спинкой, всего пару шагов от дороги. Ева подошла, сняла рюкзак, присела. Из груди непроизвольно вырвался стон. Она ненадолго закрыла глаза, но, опасаясь уснуть, открыла, выпрямила спину. Посредине улицы, напротив нее, на асфальте, был какой-то рисунок. Ева увидела бы его сразу, если бы не решила присесть, и ее внимание сосредоточилось на скамейке. Несколько секунд она смотрела на него, затем вскочила, подалась вперед. Ноги задрожали, появился странный жар. Рисунок казался детским. Четыре человечка стояли, взявшись за руки. Два мальчика или мужчина и две девочки. Понять половую принадлежность можно было лишь по платьям-треугольникам девочек. В остальном фигурки выглядели одинаковыми. Голова — круг, ноги — палки, неуклюжий овал тела. Здесь не было стрелки, не было слов, но Ева почему-то решила, что это как-то связано с тем, что они видели раньше. Та же неловкость. Опять красный кирпич вместо мела или мазута. Опять посреди дороги в конце или в начале деревни. Она вскинула голову, как будто надеялась застать того, кто оставил рисунок. Прошла с десяток шагов вперед. Успокоившись, она вернулась к скамейке, забрала рюкзак, снова пошла вперед, рассматривая дома. Неожиданный знак рисунок придал энергии. Теперь Ева не ленилась обходить каждый дом в отдельности. Это была страховка, требовавшая времени и дополнительной энергии, но Ева не сомневалась, что делает это не зря. Она продолжала огибать дома, рассматривая задние дворы, даже когда снова почувствовала, как уходит энергия. Она беззвучно молилась, чтобы надежды и предчувствия не подвели ее. Она буквально требовала у реальности своего Ивана. И она его увидела. Он лежал в траве на обочине, свернувшись калачиком. Рядом был его рюкзак. Ева замерла, как если бы опасалась, что увиденное окажется видением. Страх, что Иван мертв, мелькнул где-то так далеко, что она его не почувствовала. В животе толкнулся ребенок, и Ева, как от толчка в спину, побежала к мужу. Опустившись на колени, она уловила его дыхание, радостно вскрикнула, приникла к нему. Она гладила его бритую голову, целовала лицо, шею, сжимала руками плечи, грудь. Из ее глаз текли слезы. Она собиралась разбудить его, не только чтобы убедиться, что все нормально. Отыскав Ивана, она осознала, что потребность во сне стала просто катастрофической. Она не успела потормошить его, как прежде. Иван проснулся сам. Ее напористые ласки сделали свое дело.